Напитки на меду. Напиток из меда с водой, хмелем и пряностями мог быть вареный бутылочный, питейный, брожёный, кислый. Если его парили, глухо замазав, в вольном духу или переваривали на ягодах, то получался ставленный и ягодный напиток – малиновый, вишневый или другие. Мед полезен от болезней желудка, кишечника, при нервных, легочных и сердечных заболеваниях. Мед есть тоже вино, его можно сделать любой крепости и сладости. Чем больше будет сахара, тем крепче будет мед. Но и в этом случае он не будет так дурманить голову, как водка. А если не весь сахар перебродит в вино, то брожение станет продолжаться, и в бутылке получится углекислый газ, как в шампанском. Будет шипучий мед. От долгого хранения в меде разовьется и особый аромат. Мед монастырский для питья. Ингредиенты. 3,25 литра меда, 6,5 литров воды, 75 грамм хмеля, для чайной эссенции 1 чайная ложка чайной заварки и 1 стакан кипятка. Для приготовления меда берется самый лучший чистый мед, без малейшей примеси воска. Взять хорошо выложенный железный или медный котел, влить в него мед и воду, размешать и поставить на плиту. Как закипит, кипятить 3 часа на ровном легком огне. Потом положить в мед хмель, завязанный в мешочек из неплотной ткани. К мешочку привязать грузило, чтобы он лежал на дне котла. С хмелем надо варить 1 час. Потом долить горячей кипяченой водой до первоначального объема, то есть долить выкипевшую жидкость. Еще раз вскипятить, отставить и прикрыть. Пока мед еще довольно теплый, процедить его сквозь редкое полотно или марлю в деревянную или стеклянную посуду, но так, чтобы наполнить ее на 4/5. Прикрыть тканью и поставить в теплое место от 18 до 20 градусов Цельсия. Зимой у печки, а летом на солнце. Дня через 2 мед начнет пениться. Если мед будет стоять в более низкой температуре, то он не забродит, а начнет плесневеть. Чем место будет теплее, тем скорее мед будет готов. Обычно требуется для этого 3-5 недель. Через 3 недели надо послушать. Если мед сильно шумит, оставить его еще. Если же перестал шипеть и слышен уже запах меда и алкоголя, то он готов. Если есть желание иметь мед покрепче, надо дать ему стоять в тепле, пока не перестанет шипеть. А при желании иметь мед послабее и послаще, можно его процедить, когда еще будет шипеть. Перед тем, как цедить мед, надо влить в него стакан чайной эссенции. Жидкость медовую не мешать, а осторожно слить, процеживая сквозь фланель или несколько слоев марли, повторяя это даже несколько раз, пока мед не будет совершенно чистый, прозрачный. Процеженный таким образом мед годен к употреблению, но через 1/2 он будет лучше, а через 1 год – превосходный. Вообще, чем дольше будет стоять, тем он будет становиться все лучше и лучше, хотя бы и 20 лет. Медовуха. Ингредиенты. 1,5 кг меда, 1,6 кг сахара, 600 грамм винокаменной кислоты. Все смешать с 6 литрами свежего винного сусла и дать перебродить. Клюквенный мед. Ингредиенты. 1 кг меда, 2,5 литра воды, 1 литр клюквенного сока, 5 граммов пряностей, корица и гвоздика, 100 грамм дрожжей. В мед влить воду, прокипятить, снимая пену. Вылить в бутыль или катку, добавить клюквенный сок, пряности, дрожжи и поставить для брожения на 2 дня. Затем бутыль закрыть, выдерживать на холоде около 3 недель, разлить по меньшим бутылкам и закупорить. Пряный мед. Ингредиенты. 1 кг меда, 2,5 литра воды, 10 грамм пряностей, душистый перец, имбирь, кардамон, корица, 100 грамм дрожжей. Вскипятить свежий мед, снимая пену. Добавить пряности, воду, снова вскипятить, затем охладить. Потом добавить дрожжи. Разлить в большие бутылки и поставить в теплое место на 12 часов. После этого бутылки закрыть и оставить на холоде для созревания на 2-3 недели. Готовый мед разлить в меньшие бутылки и закупорить. Русский напиток. Вскипятить 300 грамм воды и 150 грамм меда. Добавить ванилин, корицу, цедру лимона, после чего снять с огня. Влить 100 мл водки, все размешать и охладить. Узвар с медом. Ингредиенты. 1 стакан сухофруктов, 3 чайные ложки меда, 0,5 литра воды. сварить сухофрукты, заправить медом, довести до кипения и поставить в холодное место. Медовый напиток. Ингредиенты. 250 грамм меда, 1 литр горячей воды, 5 грамм дрожжей, сок пол-лимона. Мед растворить в горячей воде, охладить до 25 градусов Цельсия. Добавить дрожжи и сок лимона. Полученную смесь поставить в теплое место на 12 часов. Затем процедить и охладить. Вишневка номер 1. Ингредиенты. 12 кг вишен, 4 кг меда. Готовят в бочонке. Подбирают зрелые и чистые вишни и заполняют ими бочонок, оставляя незаполненными вверху 15-20 см. В бочонок на вишни наливают мед. Мед необходимо наливать медленно, чтобы все пространство между вишнями было заполнено. Затем бочонок тщательно закрыть и поставить в погреб на 3 месяца. За это время происходит брожение. Бочонок обязательно должен быть с металлическими обручами, иначе он разорвется. Через 3 месяца вишневку процедить через 4 слоя марли или через вафельное полотенце и перелить в бутылки, которые тщательно закупорить. Приготовленная наливка может сохраняться несколько лет. Вишневка номер 2. Ингредиенты. 1 кг вишни, 400 грамм сахара, 50 грамм меда, пол-литра водки. Вишню засыпать в бутыль и пересыпать сахаром. Завязать бутыль марли и поставить бутыль на солнце, в теплое место, на 6 недель, чтобы вишня перебродила. Затем слить вишневый сок, разлить в бутылки, закупорить и поставить в холодное место. Вишню, что осталось в бутыле, залить водкой с медом, плотно закрыть и дать постоять при комнатной температуре 2 месяца. Слить вторую наливку, профильтровать, разлить в бутылки, закупорить. Через 5-6 месяцев наливку можно употреблять. Вишняк. Взять спелые, очищенные от косточки плодоножек вишни, залить их пчелиным медом так, чтобы он полностью закрыл вишни. 2/3 вишни на треть меда. Раньше вишняк заготавливали в маленьких крепко сбитых бочонках, а пробку заливали либо смолой, либо воском, чтобы во время брожения ее не выбило. Сбраживать вишняк в прохладном месте 3 месяца. Перебродивший сок процедить, перелить в чистые бутылки и закупорить. В таком виде можно хранить по нескольку лет. Процесс брожения вишняка должен быть медленным, проходить при температуре не выше 8-12 градусов Цельсия. Это обычная температура подвала в осенне-зимний период. Более высокая температура может привести к бурному брожению и разорвет бочонок и бутылки. Вино из ежевики. Ингредиенты. 5 кг ежевики, 10 литров воды, 3 кг сахара, 500 грамм меда. Ежевику перебрать, вымыть, обсушить, засыпать в нержавеющую посуду и размять деревянным пестиком. Затем залить 6 литров воды. Поставить на 4 дня в прохладное место. Затем массу процедить через сито, жидкость отделить, ягоды еще раз размять и залить оставшейся водой 4 литра. Оставить настаиваться 6 часов. Затем массу процедить сквозь сито и мезгу удалить. Всю полученную жидкость смешать, добавить сахар, мед, тщательно размешать до их растворения и вылить в бочонок или бутыль емкостью 10 литров. Закрыть и поставить в прохладное место. Процесс брожения идет 6 месяцев, после чего получается прекрасное ароматное вино. Выход вина 7 литров. Вино из ягод ежевики или черники. Ингредиенты. 3 кг ягод, 3 литра воды, для сахарного сиропа 1,5 литра воды, 1,7 кг сахара, 300 грамм липового или цветочного меда. Спелые ягоды ежевики или черники перебрать, промыть в дуршлаге, дать воде стечь, размять. Полученный сок и жжем положить в 10-литровую бутыль, залить теплой водой, завязать горлышко марли и выдержать в теплом помещении 4 суток при температуре 20-27 градусов Цельсия. Выдержанную настойку пропустить через чистый фильтр из 4 слоев марли. Оставшийся жжем отжать и сок слить в чистую бутыль. Далее в него следует добавить сахарный сироп. На бутыль поставить гидрозатвор, герметично замазать гипсом или пластилином и поставить баллон в теплое место для брожения, которое длится от 25 до 50 дней в зависимости от температуры в помещении. Брожение закончилось, когда в стакане гидрозатвора не появляются пузырьки газа, дрожжи оседают на дно баллона, а вино частично самоосветляется. Во время сбраживания герметичность баллона следует регулярно проверять. Для осветления полученного вина сцедить его в чистый баллон, снова поставить гидрозатвор, вынести в холодное помещение и выдерживать там 2 месяца. Готовое вино слить с помощью сифона и разлить по бутылкам. Их можно закупорить полиэтиленовыми пробками, а горлышко залить расплавленной смолой или сургучом. Сохраняется вино в сухом темном помещении. Бутылки размещаются горизонтально. Чтобы получить полусладкое или сладкое вино, количество сахара на указанный вес ягод увеличивается на 0,5-1 кг. Вино из голубики. Ингредиенты. 4 кг ягод, 2 литра воды, 1,5 кг сахара, 300 г липового меда. Спелые ягоды голубики перебрать, порциями класть в дуршлаг, промыть, дать воде стечь, размять. Жом и сок переложить в 10-литровую бутыль, залить водой, завязать горлышко марлей, вынести в темное помещение и выдерживать 4-5 дней при температуре 20-25 градусов Цельсия. Выдержанную настойку пропустить через фильтр из 4 слоев марли. Оставшийся жом отжать и выложить, а сок слить в чистую бутыль и добавить сахар и мед, растворенные в теплой воде. Поставить гидрозатвор, замазать его пластилином и вынести баллон в темное помещение для брожения на 25-50 дней, в зависимости от температуры в помещении. Следует следить за герметичностью баллона. Для этого гидрозатвор смазывают свежим пластилином через каждые 5-6 дней. Если герметичность нарушится, воздух проникнет в бутыль и начнется уксусное брожение. Для осветления полученного вина его надо сцедить с помощью сифона в чистую емкость. Снова поставить гидрозатвор, вынести в холодное помещение и выдерживать 3 месяца. Готовое вино слить с помощью сифона и разлить по бутылкам. Закупорить полиэтиленовыми или другими пробками, а шейку залить смолой или сургучом. Сохраняют вино в сухом холодном помещении, положив бутылки горизонтально. Чтобы получить полусладкое или сладкое вино, количество сахара на указанный ранее вес ягод увеличивают на 0,5-1 кг. Напиток из лимона с медом. Ингредиенты. 100 г меда, 1 литр воды, 1 лимон, газированная вода. Мед развести в теплой кипяченой воде. Добавить сок из 1 лимона, тщательно размешать и процедить. Разлив чистые бутылки, закупорить пробкой и охладить. Подавать к столу с газированной водой. Чтобы из лимона получить побольше сока, перед выжиманием надо положить лимон в горячую воду на 5 минут, чтобы согреть его.